Глава 60. Саша. Едва слышу Савелия, становится спокойно. Нездорова у меня к нему привязанность. И тем не менее не представляю, кому бы я еще могла позвонить в этой ситуации. Не обращаю внимания на вопли разума, действую сердцем. «Привет, ты извини, ты занят?» Я стараюсь, чтобы голос звучал ровнее. Я навстречу, но говорить могу. Но, разумеется, он работает. Не буду отвлекать, тогда позже созвонимся. «Нет, серьезно, могу», — перебивает Савелий. Я знаю этот нетерпеливый тон и выдыхаю. «Саша, если бы я был занят, я бы не ответил. У тебя голос тревожный. Ты звонишь второй раз за час, и меня это тревожит. Его слова бодрят, и я решаюсь. Мне нужно тебя увидеть. Звучит годно. Ты до которого часа сегодня?» «До которого я часа?» «Точно, я же ему вчера сказала, что устроилась на работу. Сможешь приехать сейчас, забрать меня? Я буду не дома, скину адрес. Если не сможешь, то ничего страшного. Я заберу». Не проходит и часа, когда Савелий звонит снова. Я как раз расплачиваюсь в аптеке. Выхожу на крыльцо и натыкаюсь на своего высоченного адвоката. Секунда, мы смотрим друг на друга. Секунда, и я снова плачу. Как маленькая, словно это помогало хоть кому-то старше 5 лет. Секунда, и мы крепко обнимаемся. Облегчение невероятное. Савелий сжимает меня в объятиях на грани боли, а мне только этого и нужно — почувствовать крепость его рук, стальную поддержку. «Саша, господи, что случилось?» Он явно обеспокоен. «Ты мне расскажешь? Ты себя хорошо чувствуешь? Как мне тебе помочь?» В его глазах столько эмоций, что я снова вдребезги. Сава у папы сердце сдало. Он, оказывается, скрывал, что ему стало хуже, чтобы не запретили выступать. Терпел ради вчерашней оперетты. Его увезли на скорой. Я так много плачу в последнее время, как будто все эти годы копила эмоции, а теперь они хлещут потоком. Не зря в народе говорят, беда не приходит одна. Она оживляет страхи. Раз уж взялась, опустошит до донышка. И нет энергии вдох сделать, и нет сил. Просто нет их. Со всех сторон сыпется. В эти моменты так важно, чтобы кто-то протянул руку, поддержал, не дал сломаться. «Так, я понял, в какой он больнице?» — включается Савелий. От его тона по коже разливается тепло. «Меня отправили за лекарствами. Ничего, что я снова воспользовалась твоей картой, я все отдам. Перестань, я же приехал по первому звонку. Будь милосердна хотя бы сейчас». И я киваю, молча принимая помощь, больше не кусаясь. Позволяю отвезти себя в его машину. Только к тому времени, как мы встаем на первом светофоре, у меня получается совладать с эмоциями. И я рассказываю, что мой папочка несколько лет борется с раком. Благодаря экспериментальному лечению успешно. Я об этом никогда никому не говорила. Папа не любит, когда обсуждают его слабости. Его выступление – праздник, а не панихида. Организм сильный, справляется достойно. Лечение полностью бесплатно, вот только оно дает осложнение на сердце, и тут уже приходится раскошелиться. Я упоминаю статистику. Большинство пациентов, которые борются с раком, умирают не от самой болезни, а от проблем с сердцем, спровоцированных терапией. Что он, как кардиолог, важнейшая профессия, что таких спецов мало, и к ним огромная очередь. Савелий хвалит за то, что я не стала геройствовать и садиться за руль в таком состоянии. Он выглядит бледным, нервным, и у меня мелькает мысль, что он сам не в порядке, однако на все вопросы он лишь сжимает мою ладонь и отмахивается. Отпустить контроль сложно, но рядом с ним почему-то получается. Этот день кажется бесконечно длинным. Мы не говорим о наших отношениях, только по делу. Савелий дважды отлучается в суд и, каждый раз вернувшись, обнимает меня, а я обнимаю его в ответ. Да так крепко, словно удавка вишу на шее. Эти объятия словно оплот любви и нежности, необходимы. Следующие 3 дня наполнены разговорами и ожиданием. У папы столько родных, друзей, коллег и фанатов, что принять все их звонки мама попросту не в состоянии. Благодаря Савелию папу перевозят в больницу, специализирующуюся именно на сложной кардиологии. Он проходит полное обследование, и два терапевта дают добро, немедленно отправляется на операцию. Маме остается только подписывать бумаги. Первые сутки после наркоза самые сложные, но папочка сильный. Врачи ужасно хвалят его анализы и уже на следующий день переводят из реанимации в палату. А дальше время идет нам на пользу. С каждым днем папа чувствует себя все лучше. Сложные дни, долгие. Какое счастье, что всему есть конец, и им тоже. Савелий звонит в 17:30. Я только-только зашла домой после работы в гончарном кружке. «Привет, какие новости?» Его голос серьезен, но все же заставляет меня улыбнуться. «Мы сделали все, что было возможно. и, наверное, справились бы с мамой и братом и без него. Наверное, мы все смогли бы сами, но победа далась бы куда более дорогой ценой. И еще я думаю, что во всей этой ситуации, сложной, нервной, тяжелой, все эти дни мы заботились о папе, и только Савелий заботился обо мне. «Привет. Новостей нет, к счастью. Все хорошо, спокойно. Я собираюсь приготовить бифстроганов. Как, кстати, ты к нему относишься?» «Максимально положительно. Он уточнит аккуратнее. У тебя есть все нужные продукты?» Снова охватывает приятное волнение. «Нет, собственно, мяса и сметаны». Савелий размышляет, но, видимо, не решается предложить больше. «Я мог бы оформить тебе доставку». Одно из двух, либо мажется, либо нервничает. Я бы, честно говоря, выпила бокал вина. Я могу привезти. Белое, красное. На твой вкус. Это было бы чудесно, с твоей стороны, но с меня тогда ужин. Закончив разговор, я отправляюсь чистить картофель. К тому времени, как ставлю кастрюлю на плиту, в ушах от волнения бахает. Я принимаю душ, сушу волосы, и в тот момент, когда Савелий звонит в дверь, от предвкушения, что увижу его, пальцы на ногах подгибаются. Он, как и в прошлый раз, занимает собой половину прихожей. Так плохо было тогда, так невыносимо тоскливо на душе. Наверное, мы оба об этом думаем, потому что пару секунд Савелий молча стоит с пакетом. Потом протягивает покупки мне, неуклюже клюю его в щеку. Он кладет ладонь на мою талию на секунду, и мне вдруг кажется, будь мы в другом месте, уже бы занимались любовью. Но эта прихожая слишком хорошо помнит прошлую встречу. Пока Савелий снимает пальто и разувается, я раскладываю на кухонном столе продукты. «Где ты достал такую красивую на вид говядину?» Восхищаюсь. «Три магазина объехал. В это время всюду остатки. Я закину вино в морозилку?» «Да, пожалуйста. Красивая пижама. Это шелковый домашний костюм. Но спасибо. Как дела на работе?» «Господи, мы как актеры перед залом зрителей. Все это вообще не важно. Я позвала. Он приехал. Нормально. Лучше, чем могло бы быть». Хлопнув дверкой морозилки, Савелий присаживается за стол, а я повязываю фартук и принимаюсь резать мясо. «Спасибо тебе и твоему приглашению. Давно не ел домашнюю еду. Это фирменный рецепт моей мамы. Впрочем, я так давно не готовила, что вполне могу все испортить». Савелий улыбается, а я стою с длинным ножом и судорожно вспоминаю, нужно резать вдоль волокон или поперек. «Ты сегодня был в моем бывшем суде. Как там?» «Все ходят с унылыми физиономиями. Крыша на пятом этаже протекла». «Серьезно?» «Да. Рабочие бегают. Проходной двор, а не суд». «Как такое могло случиться? Здание же почти новое». «Я так и думал, что без тебя там все развалится». Я смеюсь. Отправляю мясо на сковородку, к уже обжаренному луку, мешаю. И вновь поворачиваюсь к Савелию. Он игриво разглядывает меня, а потом произносит. «Терпения совсем не осталось. Иди уже ко мне». Я иду. Забираюсь к нему на колени и обнимаю изо всех сил за шею, а он обнимает меня. И так это приятно и нужно, что мы оба громко в унисон выдыхаем, а следом усмехаемся. «Спасибо, что ты легко и быстро откликнулся, когда мне понадобилась помощь. Я никогда это не забуду». Савелий хочет что-то ответить, но я прижимаю пальцы к его губам. Я не закончила. Все время думаю о той ситуации с Оливстро, и мне кажется, может, я дура такая, однако мне кажется, там что-то другое произошло. Ты бы меня не подставил. Но когда я размышляю об этом, мне становится очень плохо, потому что я представляю, как тяжело тебе было ощущать себя предателем, не имея возможности оправдаться. Для справки. Адвокат не может слить тайны своего доверителя, а Савелий — хороший адвокат. «Я тебя люблю», — говорит он, и у меня внутри все загорается. Мы смотрим друг другу в глаза. «Ты уверен?» «Я тебя люблю, Александра Дмитриевна Яхонтова, так сильно, как только способна любить мое сердце. Каждый раз, когда ты о чем-то просишь, я ощущаю восторг. Жаль, что просишь ты только в экстренных ситуациях, когда все совсем плохо и радоваться долго не приходится». Мы легонько целуемся, и у меня душа скручивается в узел. Савелий сжимает мою талию крепче, и я тону в нежности. «У меня вообще-то есть к тебе еще одна просьба». «Конечно», — охотно кивает он. Я поглаживаю его плечи, затылок. Все эти дни Савелий был предельно собран и напряжен, метался между судами, работой и больницей. Он приезжал каждый день, чтобы сказать мне пару слов, переговорить с врачами. Он включился так, будто мы в браке с десяток лет. Он так усиленно обо мне заботился. Даже Коля с Любой были восхищены и согласились, что он молодец. Хотя они себе даже не представляют степень загруженности и ответственности адвоката уровня Савелия. Видеть его было большим счастьем. Общаться с ним. Просто знать, что он есть. и подпитываться во время коротких объятий. Я бы хотела ребенка. Савелий моргает и меняет тон на слегка осторожный. В смысле ребенка. Ребеночка хочу родить, вот что мне нужно. От меня? Киваю. Я ж приезжая, тыкаренная москвичка, это ничего? Прищуривается он. Так хочется рассмеяться, но я остаюсь сдержанной, тычу в него пальцем. Ну и что? Ты родом из маленького города, выбрался из нищеты, достиг ошеломительных высот. Я думаю, у тебя потрясающая генетика. Ты прошел немыслимый, естественный отбор. Если с этой стороны глянуть. Я поднимаюсь помешать мясо. Добавляю муку, воду, закрываю кастрюлю крышкой, а потом всплескиваю лопаткой. Достала конспирация. Достала делать вид, что я не думаю о тебе круглосуточно, и что твои взгляды для меня ничего не значат, что я не читаю по ним, как тебе самому плохо, и что не замечаю, как ты приезжаешь ко мне по первому звонку. Кричу я. И что? Запыхалась аж. Меня все это достало. Понимаешь? Меня тоже. Серьезно произносит Савелий. Я стервенело мешаю мясо, он подходит и кладет руки мне на талию. «И что же нам делать?» — спрашиваю робко. «Может быть, для начала ты дашь мне еще один шанс?» «Ты точно хочешь этого? Я не прижала тебя к стенке или еще что-то такое?» «Я бы хотел, Сашенька, поделиться с тобой всем, что у меня на душе. Замечу, с тобой одной. К сожалению, такой возможности у меня нет, и, боюсь, никогда не будет. Ради твоей безопасности, как бы малодушно это ни звучало». Естественный отбор в наше время подразумевает хранение опасных секретов, но я очень хочу начать за тобой ухаживать. Я приехал сегодня, чтобы попросить у тебя еще один шанс.